Гарри Гаррисон. Трудная работа. Но почему именно ты, спросила она. Ничего не поделаешь. Такая уж у меня работа. Он защелкнул последнюю застежку на ранце и надел его, стараясь, чтобы тяжесть равномерно легла на плечи. Не понимаю, почему те, кто пилотирует посыльные корабли, не могут заодно ознакомиться с обстановкой на месте, чтобы хоть чем-то помочь тебе, возможно, дать какое-то представление о том, что тебя там ждет. Думаю, это несправедливо. Очень даже справедливо, отозвался он, стараясь сдерживать себя. Он подтянул чуть ту же лямку на левом плече. Ее появление здесь как раз в последние минуты перед его уходом на задание не вызвало у него восторга. Но уж если она что-нибудь задумывала, остановить ее было нелегко. Еще раз он терпеливо разъяснил ей положение дел. Во время полетов к звездам разведывательные корабли превращаются в ловушки для тех, кто их пилотирует. Им с трудом удается хотя бы остаться в живых. У них своя специфика работ. Чтобы выжить в длительных полетах, необходима особая склонность к ним. Немногие обладают ею. В то же время именно те качества, которые помогают приспосабливаться к длительным полетам, оказываются совершенно непригодными для исследования планет. Поэтому все, что требуется от пилотов, это наладить высокочувствительную аппаратуру и фотореле, а затем обеспечить доставку экранов нуль-передатчиков на беспилотной тормозной ракете в какое-нибудь подходящее место на планете. И еще до того, как нуль-передатчик коснется поверхности и пошлет сигнал о благополучном приземлении, они направляются к другой звездной системе. Так вот, свою работу они сделали. Теперь моя очередь. «Вы уже готовы, специалист Лэнгли?» — спросил человек, заглянувший в этот момент в комнату. «Почти», — отозвался Лэнгли, ненавидя себя за то, что испытал чувство облегчения при виде нарушителя их уединения. «Механик Мейер, это моя жена Кириза». «Большая честь для меня, супруга Кириза. Вы должны гордиться своим мужем». Мейер был молодым улыбчивым человеком приятной наружности. По одной его улыбке можно было предположить, что он говорит искренне. Чуть сдвинутые наушники и жестко зафиксированный около губ микрофон свидетельствовали о том, что он ненадолго прервал свое общение с компьютером. «Да, честь», — произнесла Кириза, не в силах удержаться от замечания. «Но не вечная. Мы обручены впервые, и срок нашей совместной жизни истекает через несколько дней во время отсутствия мужа». «Чудесно!» — откликнулся Мейер, не слыша горечи в ее словах. «Зато вы с нетерпением будете ожидать той минуты, когда он наконец вернется. Неплохой повод для праздника. Мне начинать, специалист?» «Пожалуй», — согласился Лэнгли и кончиками пальцев приподнял флягу, проверяя, полна ли она. Чтобы не мешать, Кириза молча прислонилась к стене неуютного служебного помещения. Началась сверка контрольного списка, и мужчинам стало не до нее. Компьютер нашептывал свои вопросы прямо в ухо механику, а тот повторял их вслух, непроизвольно копируя монотонные и бесстрастные интонации механизма. Компьютер, а не она, целиком поглотил внимание обоих мужчин, так похожих друг на друга в своих темно-зеленых униформах на фоне почти таких же зеленых стен. Ее серебристо-оранжевый костюм был здесь как-то не к месту, и она машинально сделала шаг по направлению к выходу. После быстрого просмотра контрольного списка компьютер полностью одобрил его. Немного больше времени заняла необходимая регулировка снаряжения Лэнгли. Снаряжение состояло из металлической упряжи, снабженной силовым приводом и служащей для поддержки его тела. Упряжь была идеально подогнана по фигуре Лэнгли, нечто вроде гибкого внешнего скелета. Скелет сочленялся с суставами хозяина и мог свободно сгибаться и поворачиваться, следуя любым движениям. Поскольку опорные подкладки были неотъемлемой частью униформы, а тяги, выкрашенные в тон ткани, были достаточно тонкими, упряжь не бросалась в глаза. Запаса атомной энергии в ранце хватало по меньшей мере на год. «Зачем на тебе эта металлическая клетка?» — спросила Кириза. «Раньше ты никогда ее не надевал». Она была вынуждена громко повторить вопрос, прежде чем мужчины обратили на нее внимание. «Из-за повышенной гравитации», — откликнулся наконец ее муж. «На этой планете сила тяжести на 2,153G больше земной. Клетка, как ты ее называешь, не в силах устранить гравитацию, но зато в состоянии поддерживать меня и не давать слишком быстро уставать». «Ты ничего такого не говорил про эту планету. Ты мне вообще ничего не рассказывал». «Так ведь не о чем и рассказывать. Там, куда я отправляюсь, высокая гравитация, холодно и ветрено. Воздух обычный, пробы его уже брали на анализ, только кислорода немного больше. Во всяком случае, для дыхания он вполне пригоден. А звери? Дикие звери, как насчет их? Они не опасны? Мы пока не знаем, но, насколько нам известно, планета довольно мирная. Он солгал ей, но говорить правду он не имел права. На недавно открытой планете были обнаружены поселенцы с Земли. Информация об этом сразу попала в разряд засекреченной. Ее решено было придать гласности только после официальной оценки отчета, который он представит по возвращении. «Я готов», — сказал Лэнгли, натягивая перчатки. «Не хотелось бы задерживаться, а то я скоро начну потеть внутри этого костюма». «Температура костюма поддерживается на одном уровне, специалист Лэнгли. Вам должно быть удобно в нем». Он и сам это знал, просто ему не терпелось поскорее уйти. Киризе не следовало приходить сюда. «Представь, что я отправляюсь просто на периферию. Отсюда то место таким и кажется», — успокоил он жену, взяв ее за руки и быстро поцеловав. «Как только появится время, сразу пришлю тебе письмо». Он безмерно любил ее, но не здесь и не сейчас, когда он собирался на задание. Тяжелая дверь закрылась за спиной, отгородив их обоих от Киризы, и Лэнгли сразу почувствовал облегчение. Наконец-то он сможет сконцентрироваться на возложенной на него миссии. «Передано сообщение», — сказал механик, когда они, открыв мощную тройную дверь, вошли в забронированные помещения для нуль-перехода. «Нужны дополнительные образцы почвы и растительности. Попросили также привезти образцы воды и форм жизни, но два последних заказа могут и обождать». «Будет исполнено», — ответил Лэнгли, и механик передал его ответ по микрофону. «Вам желают успеха, специалист», — бесстрастно произнес механик и добавил дрогнувшим голосом. «И я тоже. Мне выпала большая честь помогать вам при этом переходе». Он прикрыл микрофон рукой. «Я изучаю курс специалиста. Я прочитал все ваши отчеты. Думаю, что вы... Я хочу сказать, то, что вы совершили...» Он запнулся и покраснел. Его слова были нарушением установленного порядка, и за это его могли наказать. «Знаю, что вы хотите сказать, механик Мейер, и желаю вам всего наилучшего». Лэнгли протянул руку, и тот, поколебавшись, пожал ее. И хотя больше юноша не произнес ни слова, Лэнгли был тронут. На него всегда угнетающе действовал казенный холод нуль-камеры, где и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь телевизионную камеру или на выступающие сопла дроссельных клапанов. И вовсе не потому, что он жаждал торжественных проводов на задание с оркестром и флагами. В такой момент ему было достаточно тепла простого человеческого прикосновения. «Ну что ж, прощай», — произнес он, и, отвернувшись от Мейера, тронул переключатель на пульте управления, запуская тем самым намеченную программу нуль-перехода. Решетчатая конструкция камеры исчезла, а вместо нее возникла серая влажная пустота действующего в рабочем режиме поля Бхаттачарьи. Без всякого колебания Лэнгли шагнул в нее. С невероятной силой его скрутило, протащило вперед и швырнуло лицом вниз. Он машинально вытянул перед собой руки. Предохранительные тяги на запястьях буквально выстрелили вперед, как бы удлиняя собой руки. При соприкосновении с землей тяги сложились наподобие телескопа, что, безусловно, смягчило удар. Если бы не они, руки в запястьях наверняка сломались бы. И все же, несмотря на их неоценимую помощь, от сильного сжатия опорных подкладок у Лэнгли перехватило дыхание. Стоя на четвереньках, он судорожно вобрал в себя воздух, который оказался настолько холодным, что рот сразу обожгло и заслезились глаза. Однако в униформе было тепло, обогрев заработал тотчас после шокового удара студеной атмосферы по ее термоэлементам. Лэнгли поднял глаза. На него смотрел человек. Широкоплечий, крепко сбитый мужчина с окладистой черной бородой. На нем была одежда из меха и кожи, бросающаяся в глаза красным цветом. Пальцы его крепко держали короткий остроконечный дротик, не длиннее предплечья. Человек шевельнулся, и Лэнгли только сейчас понял, что тот стоял, а не сидел, как показалось вначале. Он был до такой степени приземистым и широким, что выглядел каким-то усеченным. Однако дело прежде всего. Руководителям программы нужны образцы. Не сводя с бородача настороженного взгляда, он вытащил из бокового отделения ранца контейнер для образцов и положил его на землю. Земля оказалась твердой, но, к счастью, вся была в складках и бороздах, как засохшая грязь на дорогах. Он отломил изрядный кусок этой грязи и бросил его в середину диска из красного пластика. Через 10 секунд, в течение которых протекала реакция химических веществ в составе воздуха и диска, края последнего загнулись внутрь и плотно сомкнулись вокруг куска почвы. Мужчина перебросил дротик в другую руку и округлившимися глазами наблюдал за происходящим. Лэнгли наполнил почвой еще два контейнера, затем передвинулся на несколько футов и три других контейнера набил травой и ветками с кустов, на которых слабо трепетали листья. Образцов было вполне достаточно, чтобы считать свою миссию по их сбору завершенной. Стараясь не поворачиваться к мужчине спиной, он попятился, обходя искореженные остатки тормозных двигателей ракеты, пока не уткнулся в экран нуль передатчика. Тот находился в рабочем режиме, но не был сфокусирован. Любой, кто в эту минуту вошел бы в экран, попросту распылился бы гамма-излучением в пространстве Бхаттачарьи. Экран не начнет работать до тех пор, пока он, Лэнгли, не прижмет ладонь к специальной пластине на раме, тем самым посылая кодовый сигнал принимающему устройству. Никто другой, кроме него, не смог бы заставить экран функционировать. Он коснулся пластины и забросил образцы внутрь. Теперь можно заняться более важным делом. «Мир!» — сказал он, повернувшись к мужчине и развел руки в стороны ладонями вперед. «Мир!» Мужчина никак не отреагировал на его слова, разве что приподнял дротик, когда Лэнгли попытался было шагнуть к нему. Лэнгли вернулся на исходную позицию, и тот опустил дротик. На всякий случай Лэнгли решил не делать лишних движений. «Решил применить стратегию выжидания, да? Ведь тебе хочется поболтать со мной, пока мы ждем». Ответа на обращение он не получил, да и не ожидал услышать его. «В таком случае чего или кого мы дожидаемся? Наверное, твоих приятелей. А это уже говорит об организации, что само по себе звучит весьма обнадеживающе. Тут у вас невдалеке есть поселение. Вот почему нульпередатчик опустили именно здесь. Вы его, конечно, обследовали, но тем не менее он остался для вас загадкой, и вы решили поставить у него стражу. Предполагаю, что ты уже сообщил своим о моем прибытии, хотя и не видел этого, поскольку упал лицом вниз». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Окрестности внезапно огласились пронзительным скрежетом, доносящимся из-за уклона дороги. Ужасный скрежет постепенно нарастал. Лэнгли с интересом наблюдал, как словно из-под земли медленно, с большим трудом вырастала плотно сбитая вместе группа бородатых людей на расстоянии удивительно похожих на его стража. Все они были впряжены в странного вида повозку на трех парах деревянных колес. Их оси, по всей вероятности, не смазаны и издавали невыносимый скрежет. Повозка представляла собой платформу, где на мягкой подстилке восседал человек в одежде из ярко-красной кожи. Верхнюю часть его лица скрывал металлический шлем со смотровыми щелями, на грудь ниспадала длинная седая борода. В правой руке человек держал длинный разделочный нож с узким лезвием. Медленно сойдя с повозки, он направил нож на Лэнгли и хриплым резким голосом произнес что-то неразборчивое. «Прошу прощения, но я не понимаю вас», — сказал Лэнгли. Прозвучавшие слова настолько поразили старика, что он невольно подался назад и чуть было не выронил оружие. При этом внезапном движении сопровождающие его люди присели и угрожающе выставили дротики. Их вождь выразил неодобрение этим их действиям и что-то прокричал. «Отдал приказ», — понял Лэнгли. Дротики немедленно опустились. Убедившись, что приказ неукоснительно исполнен, старик повернулся к Лэнгли и медленно заговорил, тщательно подбирая слова. «Я не знал, не думал, что когда-нибудь услышу, как говорят на этом языке. Я могу лишь читать на нем». Акцент был довольно странным, но выражался старик достаточно понятно. «Чудесно! Я обязательно изучу ваш язык, а сейчас можно поговорить и на моем». «Кто ты? И что это за штука здесь?» Она упала ночью со страшным шумом. Как ты сюда попасть?» Лэнгли заговорил медленно, четко выделяя каждое слово. Речь его, конечно, была подготовлена заранее. «Я прибыл сюда с дружеским приветствием от моего народа. С помощью этой машины, которую вы видите перед собой, мы путешествуем на большие расстояния. Мы не из этого мира. Мы будем во многом помогать вам. А как, сейчас я расскажу подробнее. Мы можем лечить больных и исцелять их. Мы доставим вам пищу, если вы голодны. Я здесь один, и без вашего разрешения сюда никто, кроме меня, не придет. В обмен на вашу помощь мы бы хотели, чтобы вы ответили на те вопросы, которые я вам задам. Когда мы получим ответы на вопросы, мы, в свою очередь, ответим на любые вопросы, которые возникнут у вас». Широко расставив ноги, старик напряженно вслушивался в каждое слово и безотчетно водил по ноге лезвием ножа, будто правил на оселке. «Что тебе здесь нужно? Каковы твои истинные намерения, желания?» «У меня с собой лекарства, и я могу лечить больных. Я могу снабжать вас пищей. Я только прошу ответить на мои вопросы, ничего больше». Под густыми длинными усами губы старика сложились в недоверчивую усмешку. «Понятно. Делай, как сказал, или ничего не делай. Что ж, пойдем со мной». Он повернулся и грузно взобрался на заскрипевшую под ним повозку. «Я Декрнатус. А у тебя есть имя?» «Лэнгли. Буду счастлив сопровождать вас». Длинной вереницей процессия медленно перевалила через гребень холма и стала спускаться в неглубокую лощину. И хотя пройдено было совсем немного, каких-то четверть мили, Лэнгли смертельно устал, ведь, сопротивляясь повышенной гравитации, его сердце и легкие работали с двойной нагрузкой. «Погодите немного», — проговорил он, окончательно выбившись из сил. «Давайте передохнем». Декрнатус поднял руку и отдал короткий приказ. Процессия остановилась, и люди тут же уселись в густую траву. Большинство из них не могли даже сидеть и бессильно растянулись во весь рост. Лэнгли отстегнул флягу и жадно глотнул из нее. Декрнатус пристально наблюдал за каждым его движением. «Не хотите ли немного воды?» — спросил Лэнгли, протягивая ему флягу. «Очень хочу», — ответил старик и, взяв в руки флягу, внимательно осмотрел ее перед тем, как отпить из нее. «На вкус вода сильно отличается от нашей. Из какого металла сделан этот сосуд?» «Думаю, из алюминия или одного из его сплавов». Надо ли было отвечать на этот вопрос? Конечно, вопрос прозвучал вполне безобидно. Впрочем, никогда нельзя предугадать. Возможно, ему не следовало отвечать, но он настолько устал, что эта проблема, честно говоря, его мало волновала. Бородатые люди внимательно следили за ним, а ближайший к нему даже привстал, не сводя с фляги глаз. «Простите», — сказал Лэнгли, отметив его покрасневшие от усталости глаза, и протянул флягу. «Не хотите ли тоже глотнуть?» Человек какое-то мгновение колебался, и Декрнатус что-то хрипло выкрикнул. Тот протянул руку и быстрым движением схватил флягу, но вместо того, чтобы пить, повернулся и бросился бежать. Бегун из него оказался неважный. Лэнгли, совсем сбитый с толку, увидел, как старик кинулся за беглецом и по рукоятку вонзил свой длинный нож в его спину. Никто даже не шелохнулся, когда тот с ножом в спине пошатнулся и тяжело рухнул на землю. Он лежал на боку, глядя в никуда. Изо рта ручьем текла кровь, и ослабевшие пальцы больше не сжимали свое нечаянное приобретение. Декрнатус опустился возле него на колени и забрал флягу, затем одним сильным рывком выдернул из тела нож. Широко раскрытые глаза остались неподвижны. «Забери эту штуку для воды и не проходи Не подходи даже близко к другим людям. Не вздумай давать им что-либо. Но это была лишь вода. Дело не в воде. Ты убил этого человека. Обескураженный Лэнгли хотел было сказать, что уж ему-то совершенно ясно, кто убил его. Но вовремя опомнившись, прикусил язык. Он не имел ни малейшего представления об их обществе и уже успел совершить ошибку. Это факт. В известном смысле старик был прав. Он убил того человека. Он нащупал в кармане стимулирующую таблетку, достал ее и запил водой из фляги, послужившей причиной раздора. И вовремя. Все вдруг разом задвигались, снова трогаясь в путь. Колония располагалась в долине у подножия известняковой скалы. И к тому времени, когда они наконец подошли к поселению, Лэнгли совсем выбился из сил. Без специального снаряжения, служащего ему опорой, он не прошел бы и четверти пройденного пути. Лэнгли очутился среди домов, которые беспорядочно лепились к подножию скалы, прежде чем осознал, что находится среди них, настолько хорошо они вписывались в окружающий ландшафт. Это были землянки, лишь на одну десятую возвышавшиеся над землей, с плоскими крышами из дерна. Из дымовых отверстий большей части землянок тонкими струйками закручивался дымок. Вереница людей, и Лэнгли с ними, не останавливаясь, пропетляла среди вкопанных в землю домов и, наконец, приблизилась к скале. Лэнгли заметил в ней множество отверстий, прорубленных на уровне земли. Самые большие из них наглухо закрывали бревенчатые двери. Приблизившись, он увидел, что в два очень похожих на окна отверстия вставлены стекла или какой-то другой материал, по прозрачности не уступавший стеклу. Хорошо бы, конечно, познакомиться с этим материалом поближе и, так сказать, пощупать руками, но только не сейчас. Всему свое время. Пока он не отдохнет, не может быть и речи о каких-то исследованиях, а сейчас у него ни на что не осталось сил. Он стоял, покачиваясь от усталости, пока Бекрнатус медленно сползал со своих носилок на колесах и подходил к бревенчатой двери. При его приближении дверь тотчас распахнулась. Лэнгли двинулся было следом, но слабость в конце концов его доконала. Ноги его подкосились, и он почувствовал, что падает. Но прежде чем земля неожиданно вздыбилась перед ним и ударила его, он еще успел удивиться тому, что впервые в жизни теряет сознание. Теплый воздух приятно согревал лицо, и он с наслаждением ощущал его ласковое прикосновение. Он не сразу понял, где находится, даже когда открыл глаза. Его не отпускало чувство безмерной усталости, каждое движение давалось с усилием, даже мысли, словно одурманенные, лениво ворочались в голове. В комнате, где он лежал, царил сумрак. Он несколько раз оглядел ее, прежде чем детали обстановки стали приобретать более ясные очертания. Окно в глубине каменной стены. Смутные контуры громоздкой мебели и незнакомых предметов. Тусклый желтый свет от огня в камине. Каменный очаг и каменные стены. Память уже вернулась к нему, и он понял, что находится, по всей вероятности, в одном из замеченных им ранее помещений, вырубленных в скале, в той ее части, которая обращена к долине. Потрескивал огонь, наполняя комнату едким, неприятным запахом дыма. Позади него послышались шаги. Кто-то приближался, глухо шлепая по полу. Лэнгли слишком устал, чтобы поворачивать голову, но он отогнал эту чересчур себелюбивую мысль и с трудом обернулся. Девичье лицо, длинные белокурые волосы, синие глаза. «Привет!» «Не думаю, что мы когда-нибудь встречались», — произнес он. От изумления глаза незнакомки широко раскрылись, и лицо исчезло. Лэнгли устало вздохнул и закрыл глаза. Задание оказалось мучительным для него, просто невыносимым. Может, стоит принять стимулятор? Бранце. Его ранец. При мысли о нем сон окончательно исчез, и теперь он отчаянно пытался придать телу сидячее положение. Они забрали у него ранец. Его мгновенно охватил ужас, но тут он заметил свой ранец на полу рядом с кроватью. Вернулась девушка и буквально вдавила его в кровать, заставляя лечь. Она оказалась на удивление сильной. «Я Лэнгли. А тебя как зовут?» Ее можно было назвать довольно привлекательной, если кому-то по вкусу девушки с квадратными лицами. Внушительный бюст, красиво выделявшийся в мягком кожаном платье, едва вмещался в него. Все остальное в ней было таким же внушительным. Слишком широкие плечи, слишком мощные бедра, слишком много мышц. Почти никакого отличия от других уроженцев этой суровой планеты. До него вдруг дошло, что ее глаза неотрывно следили за его взглядом, пока он рассматривал ее с ног до головы. Он улыбнулся. «Меня зовут Лэнгли, а вот твоего имени, думаю, я никогда не узнаю. Вождь, как он там себя называл, Декрнатус, кажется, единственный, кто говорит на цивилизованном языке. Думаю, прежде чем я смогу разговаривать с тобой, мне придется изучить местное хрюканье и бульканье». «Не обязательно», — ответила она и, сверкая двумя ровными рядами белоснежных здоровых зубов, звонко расхохоталась при виде ошеломленного выражения на его лице. «Меня зовут Патна, а Декрнатус — мой отец». «Что ж, очень приятно». Он все еще не мог прийти в себя от изумления. «Извини, если был груб. Наверное, на мне сказывается ваша гравитация. Мне немного тяжело у вас». «Что такое гравитация?» «Попозже я тебе расскажу о ней. А сейчас мне надо поговорить с твоим отцом. Он здесь?» «Нет, но он скоро вернется. Сегодня он убил человека. Сейчас он, должно быть, утешает жену убитого и его семейства. Вся семья теперь перейдет к другому. А я не могу ответить на твои вопросы?» «Возможно». Он коснулся кнопки на поясе, включив магнитофон. «Сколько ваших людей говорят на моем языке?» «Только я. И отец, конечно. Потому что мы семья, а остальные — народ». Она выпрямилась, когда произносила эти слова. «Сколько их здесь? Я имею в виду представителей народа». «Почти 600. Эта зима прошла намного удачнее предыдущих. Воздух был теплее обычного. Правда, запасы еды быстрее, как это сказать, быстрее портились. И все же люди жили». «Зима уже кончилась?» Она рассмеялась. «Конечно. Сейчас почти самое теплое время года». Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В этой части «Модели для сборки» на Радио Энергия вы слушали начало рассказа Гарри Гаррисона «Трудная работа». Продолжение в следующей части. В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». Гарри Гаррисон. «Трудная работа». Окончание. «И они думают, что это тепло», — подумал он. «На что же тогда похожи их зимы?» Он поежился при одной мысли о них. «Расскажи мне, пожалуйста, поподробнее о семье и народе. Чем они различаются?» «Они есть, и все», — сказала она и запнулась, будто никогда прежде не задумывалась над этим вопросом. «Мы живем здесь, а они живут там». Они работают и выполняют то, что мы им приказываем. У нас есть и металл, и огонь, и книги. Потому-то мы и говорим на вашем языке. Ведь мы читаем то, что написано в книгах. Могу ли я взглянуть на эти книги? Нет! Ее шокировала даже сама мысль о том, что кто-то посторонний увидит их книги. Только семья может видеть их. Что ж, но разве ты не согласна с тем, что меня можно называть членом семьи? Я умею читать, у меня с собой много вещей, сделанных из металла. Только сейчас до него дошло, отчего его фляга стала причиной убийства. Она была из металла, а металл для большинства здешних людей являлся запретным, своего рода табу. А еще я умею вызывать огонь. Он вытащил зажигалку и щелкнул ею. Патна уставилась на крохотный язычок пламени. Нам труднее получить огонь. И все же я не уверена, ведь отец узнает, что ты смотрел книги. Увидев выражение его лица, она задумалась над возможным компромиссом. Есть тут одна книжка, небольшая. Отец разрешил мне оставить ее у себя. Она, правда, так себе особой важности не представляет. Любая книга представляет собой какую-то ценность. Могу я взглянуть на нее? Она нерешительно поднялась и направилась через всю комнату к бревенчатой двери, закрывавшей вход в глубину скалы, и изо всех сил потянула на себя мощный засов. Дверь открылась, и она, осторожно вытянув перед собой одну руку, ступила в темноту соседней комнаты, глубокой ниши, вырубленной в податливой толще скалы. После недолгого отсутствия она вернулась и тщательно закрыла за собой дверь. «Вот», — сказала девушка, протягивая ему книгу, — «ты можешь почитать ее». Прилагая неимоверные усилия, Лэнгли кое-как сел и взял книгу. Она была довольно грубо переплетена в кожу. Первоначальная обложка, по всей видимости, износилась еще в далеком прошлом. Книга слегка потрескивала в руках, когда он раскрывал ее. Страницы пожелтели и обтрепались по краям. К тому же, поскольку корешок оказался до нельзя ветхим, они едва не вываливались из книги. Заинтригованный, он осторожно листал страницы, вглядываясь в архаичный шрифт. Тусклого света, проникавшего через окно, было явно недостаточно. Затем вернулся к титульному листу. «Избранные стихотворения», — прочитал он вслух. «Издано в...» Никогда не встречал такого названия. «В...» А вот это важно. «В 785 году...» «Эры...» Погоди, погоди. «Кажется, я что-то слышал об этой системе летосчисления». Он бережно положил книгу и наклонился к ранцу, почти теряя равновесие. Ведь его тянуло вниз более чем двойная сила тяжести. От неимоверного напряжения внешний скелет глухо поскрипывал, но держал, не давая ему упасть. Справочник лежал сверху, и он быстро пролистал его. Так, вот нашел. Записи только 913 года. А теперь, если перевести по галактическому стандарту... Он посчитал в уме и, молча положив справочник обратно, снова взял в руки избранные стихотворения. «Тебе нравится поэзия?» — поинтересовался он. «Больше всего на свете. Хотя других стихов у меня нет. Ни в одной книге, кроме этой, я не нашла их. Хотя, конечно, есть и другие». Она опустила глаза, и Лэнгли догадался, почему. «Эти другие. Ты ведь написала их сама, не так ли? Как-нибудь обязательно прочитаешь мне хоть одно». В эту минуту у входа в жилище послышался грохот и лязг открываемых дверных засовов, и Патна, вырвав книгу из рук Лэнгли, бросилась с ней в темный угол комнаты. Декарнатус широко распахнул дверь и, тяжело ступая, вошел. «Закрой дверь!» — приказал он, отбросив в сторону шлем и устало опускаясь в мягкий шезлонг, полукровать, полукресло. Патна метнулась к двери, выполняя распоряжение отца. «Я устал, Лэнгли», — произнес он, — «и мне необходимо выспаться. Поэтому, пока я не заснул, расскажи-ка мне, что ты здесь делаешь и что все это значит». «Разумеется, но сначала ответьте мне на один-два вопроса. Чем занимаются здесь люди, кроме того, что спят, едят и собирают пищу?» «Вопрос расплывчат». «Хорошо, я поясню. Добывают ли они руду и выплавляют ли из нее металл? Режут ли они по дереву или гравируют на металле? Лепят ли изделия из глины? Занимаются ли живописью? Носят ли ювелирные украшения? Достаточно. Я понял, что ты имеешь в виду. Я читал обо всем этом и даже видел картинки. Очень красивые. Так вот, ответ на твой вопрос. Мы ничего этого не делаем. Я никогда не мог уразуметь, как создаются подобные вещи. Возможно, ты мне поведаешь об этом, когда будешь настроен отвечать на вопросы, а не задавать их. Мы просто живем, что само по себе довольно трудно. Мы засеваем свои поля, чтобы было что поставить на стол, собираем урожай, и после всего у нас ни на что больше не остается сил. Наш мир суров, и процесс выживания в нем занимает все наше время. Он грубо рявкнул на дочь на местном языке, приказывая ей что-то, и та, шаркая ногами, направилась к очагу. Вернувшись с примитивной глиняной миской, она подала ее отцу. Тот поднес миску к губам и, давясь и чмокая, жадно выпил ее содержимое. «Не желаешь ли испробовать?» — спросил он. «Мы сами делаем этот напиток. Я даже не знаю, есть ли для него соответствующее слово в книжном языке. Наши женщины жуют корни и сплевывают жвачку в чашку». «Нет, благодарю вас». Лэнгли с трудом сдерживался, чтобы ненароком не выдать охватившего его отвращения. «И последний вопрос. Что вы знаете о людях, прибывших в этот мир? Вы ведь знаете, что пришли сюда из другого мира?» «Да, я знаю, хотя лишь немногим больше того, что услышал от тебя. История нашего появления здесь всегда передавалась из уст в уста. Никаких записей не велось. Предание гласит, что мы пришли из другого мира, с неба. Хотя мне непонятно, каким образом это совершилось. Но факты говорят сами за себя. Ведь книги, например, явно не из этого мира. В них есть картинки из жизни не нашего мира. А еще металл, происхождение которого мы не знаем. И окна. Да, мы пришельцы». «А кто-нибудь еще, кроме вас, не появлялся здесь? Как я, к примеру. Есть ли какие-либо записи на этот счет?» «Никаких. Надо было, конечно, записывать. Ну а теперь твоя очередь рассказывать, чужеземец из металлического ящика. Что ты здесь делаешь?» Прежде чем начать говорить, Лэнгли снова лег, очень медленно и осторожно, словно был сосудом из хрупкого стекла. Он заметил, что Патна, тоже не выдержав, уже сидела. Гравитации этой планеты надо было противостоять постоянно, беспрерывно. «Прежде всего, вы должны понять, что я вышел из металлического ящика. Раньше меня здесь не было. По ночам вы видите звезды, и они такие же небесные светила, как и то, что сияет на вашем небосводе, только очень-очень далекие. Вокруг них обращаются целые миры, подобные вашему. Вы понимаете, о чем я?» «Конечно. Я не из народа. В книгах я читал кое-что из астрономии». «Хорошо. Тогда вам следует знать, что в металлическом ящике находится передатчик материи. Представьте себе что-то наподобие двери. Двери, которая в то же время является двойной дверью. На своей планете, очень далеко отсюда, я вошел через одну дверь, а вышел через другую на вашей планете. Я понятно говорю?» «Пожалуй». Декарнатус, прикрыв рукой рот, украдкой зевнул. «А можешь ли ты вернуться тем же путем? Шагнуть в ящик и выйти на планете там, высоко в небе?» «Да, могу». «Именно так мы и прибыли в этот мир?» «Нет, вы прилетели сюда на космическом корабле, большом металлическом ящике, построенном для передвижения среди звезд в те годы, когда для покорения межзвездных пространств еще не додумались до мгновенного переноса материи. Говорю об этом так уверенно, потому что вижу, что ваше окно взято из звездолета. Догадываюсь, что ваш металл позаимствован оттуда же. А еще я знаю, как давно вы находитесь на этой планете, поскольку на первой странице поэтического сборника, что ваша дочь показала мне, стоит дата издания». Патна испуганно ахнула, а Декарнатус подскочил на своем шезлонге, выпустив из рук глиняную миску. Миска упала на пол и вдребезги разбилась. «Ты показала ему книгу!» – прошипел Декернатус и с трудом встал. «Нет, погодите!» – воскликнул Лэнгли, осознав вдруг, что его неосведомленность в области здешних законов послужила причиной еще одного драматического инцидента. «Неужели он попытается убить свою дочь?» Он с силой потянул за ранец. «Это я виноват! Я попросил книгу!» «Но у меня с собой много книг! Сейчас я покажу их вам! Я дам вам несколько... Вот эту! И эту!» Декернатус не обращал внимания на его слова, даже если и слышал их. Но, увидев перед собой книги, тут же остановился. Он нерешительно протянул к ним руку. «Книги!» — зачарованно произнес он. «Книги! Новые книги! Книги, которых я прежде не видел! Это чудо из чудес! У меня просто нет слов!» Он прижал книги к груди и почти упал на свое сиденье. «Удачное вложение духовного капитала», — молча порадовался Лэнгли. «Никогда еще букварь и краткий словарь так высоко не ценились». «У вас теперь могут быть любые книги, какие вы только пожелаете. Вы сможете ознакомиться с историей вашей колонии, причем во всех подробностях. Могу сказать, что, по моим грубым подсчетам, ваши люди появились здесь около 3000 лет тому назад. Скорее всего, ваше прибытие на эту планету явилось результатом аварии. Есть две вещи, которые убедили меня в правильности этого соображения. Во-первых, этот мир страшен и беспощаден. Ему нечего дать вам. Даже представить себе нельзя, что планету могли избрать объектом для колонизации. Ну а во-вторых, вы полностью оторваны от технологии и культуры. У вас крайне мало книг, по всей вероятности, они взяты с погибшего корабля. Да и металл, что достался вам, видимо, из его останков. То, что вы здесь выжили, иначе как чудом не назовешь. Легко объясним и тот факт, что у вас существуют социальные или классовые различия. Вашими предками, возможно, были ученые или представители командного состава корабля, что отличало их от обычных людей. И вы сохранили эту разницу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Я устал», — произнес Декернатус, любовно перебирая книги. «На меня сегодня обрушилось слишком много новой информации, над которой стоит поразмыслить. Поговорим завтра». Закрыв глаза, он откинулся назад, удобно устраиваясь в шезлонге, но по-прежнему не выпуская из рук книг. Лэнгли самому давно хотелось спать. Настолько он изнурил себя теми неимоверными усилиями, которые он прилагал, выполняя простейшие движения. Дневной свет постепенно угасал. Лэнгли полюбопытствовал про себя насчет продолжительности дня на этой планете, но как-то лениво. Он достал из аптечки снотворное, гарантирующее 8 часов сна, и запил его водой из фляги. Ночной сон непременно взбодрит его, и утром все будет выглядеть в ином свете. Ночью сквозь сон он чувствовал, как кто-то ходит по комнате, подходит к огню. Ему даже почудилось мягкое прикосновение к лицу чьих-то волос и легкий поцелуй в лоб. Правда, он не был уверен в реальности своих ощущений и решил, что видит сон. Было уже совсем светло, когда он проснулся. Яркие лучи солнца били прямо в окно, и в потоке света серая каменная стена напротив окна неожиданно преобразилась. Ложе Декернатуса уже опустело. Патна, тихонько напевая, хлопотала у очага. Лэнгли пошевелился, и кровать скрипнула под ним. Патна живо повернулась и взглянула на него. «Ты уже проснулся. Надеюсь, ты хорошо выспался, а отец взял топор и ушел на заготовку дров». «Ты хочешь сказать, что он сам рубит дрова?» Лэнгли зевнул. Голова его все еще была тяжелая ото сна. «Нет, что ты! Просто лезвие топора из металла, поэтому он только носит топор и следит, чтобы с ним ничего не случилось, пока им работают. Твой завтрак готов». Зачерпнув в котле, она протянула ему одну из глиняных мисок, доверху наполненную жидкой кашей. Он улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Спасибо, конечно, за твою заботу обо мне, но я не могу употреблять ни один из ваших продуктов питания, пока не сделаны лабораторные анализы». Ты думаешь, что я собираюсь отравить тебя? Вовсе нет. Но ты должна понять, что в человеческом организме, оторванном от привычной среды, происходят серьезные метаболические изменения, то есть изменения в обмене веществ. В почве и в растениях могут встречаться такие химические вещества, которые вы с легкостью усваиваете, но от которых я могу даже умереть. Твоя еда пахнет чудесно, но она может причинить мне вред. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло? Нет, конечно нет. Она почти отшвырнула от себя миску с кашей. Что же ты тогда будешь есть? Он открыл ранец, достал плотный целлофановый пакет с едой и потянул за специальную петельку для разогревания пищи. Лэнгли только сейчас понял, насколько он проголодался. Он, можно сказать, ощущал зверский голод, чего с ним никогда не случалось. Он торопливо вычерпал ложкой до дна весь концентрат, не дожидаясь, пока тот разогреется. Его тело, расходуя свои ресурсы на постоянную борьбу с бременем гравитации, жаждало питания. «Ты знаешь, что это?» Он взглянул и увидел, что Патна держит в руках какой-то обгрызанный по краям обломок коричневого цвета. «Нет, не знаю. Похоже на кусок дерева или кору». «Это луп, волокнистая ткань дерева под корой. На нем мы обычно пишем. Но я не это имела в виду, когда спрашивала. Я имела в виду, что на нем что-то есть. Вот что я имела в виду». Даже при тусклом свете Лэнгли разглядел, что она краснеет. Бедная девушка, ученая среди дикарей, на всю жизнь попавшая в ловушку этого гнетущего и обособленного ото всех мира. «Кажется, я догадываюсь», — мягко сказал он. «Не одно ли это из написанных тобой стихотворений? Если я прав, мне бы хотелось услышать его». Она стыдливо прикрыла рукой глаза и на мгновение отвернулась. Карикатура на застенчивую девицу с приземистым телом борца. Вскоре она справилась с собой и начала читать стихотворение. Сначала тихо, затем все громче. «Просить не смею я ни ласки, ни любви. Боюсь, меня тогда гордыней поразит. Нет, нет, мне б только знать, что ты живешь вблизи, и воздух целовать, которым дышишь ты». Под конец Патна почти кричала. Затем она резко повернулась, отбежала в дальний угол комнаты и застыла там лицом к стене. Лэнгли подбирал про себя нужные слова. Стихотворение было хорошим. А написала ли она его сама или просто списала, он не знал, да это и не имело значения. Стихами она высказала то, что хотела сказать. «Стихи прекрасны», — сказал он ей. «Действительно прекрасные стихи». Не успел он закончить свою мысль, как она устремилась к нему через всю комнату, тяжело топая, и опустилась на колени перед его кроватью. Ее массивные сильные руки обняли его, а ее лицо прижалось к его лицу, вдавливая его в подушку. На своих щеках Лэнгли ощутил влагу мокрых от слез щек Патны и у самого уха услышал ее приглушенный голос. «Я всегда знала, что ты придешь. И я знаю, кто ты, ведь ты, как рыцарь из поэмы на сказочном коне, должен был прийти издалека, чтобы меня спасти. Ты знал, что нужен мне. Мой отец и я — единственные члены семьи, больше никого не осталось. Я должна была выйти замуж за кого-то из народа. Это произошло еще до тебя. Урод и дурак, о, как я ненавижу их! Он был еще самым лучшим из них. Мы пытались научить его читать, а он, тупица, так и не научился. Но ты пришел вовремя. Ты член семьи, и ты возьмешь меня». Слова замерли у нее на губах. В неистовом и страстном порыве она с силой прижалась горячими трепещущими губами к его губам, а когда он попытался удержать ее за плечи и оттолкнуть от себя, его внешний скелет жалобно застонал от напряжения, но она не сдвинулась ни на дюйм. Обессиленная этим взрывом чувств, она, наконец, освободила его от своих объятий и зарылась лицом в подушку. Лэнгли встал, покачиваясь, и крепко ухватился за спинку кресла. Он заговорил, стараясь придавать словам искренность, чтобы хоть немного смягчить больно ранящие удары жестокой правды. «Послушай, Патна, ты должна поверить мне. Ты мне нравишься, ты... ты чудесная, превосходная девушка. Но этого просто не может быть. И не потому, что я уже женат. Тот брак завершится еще до моего возвращения. А из-за того, что мы живем с тобой в разных мирах. Ты не сможешь покинуть свой мир, а я умру, если останусь здесь. Адаптация в таких жестких условиях, через которую вынужден был пройти ваш народ, стоила невероятных усилий. Взять хотя бы систему кровообращения. Она должна была полностью перестроиться. Ведь чтобы обеспечить приток крови к мозгу, ваше давление крови должно в несколько раз превосходить нормальное. А у стенок сосудов мышечный слой должен быть намного толще, чтобы гнать по этим сосудам кровь. Возможны также серьезные изменения в клапанах и в системе распределения крови. По всей вероятности, ты не сможешь иметь детей от кого-либо не с этой планеты. Дети родятся мертвыми или умрут вскоре после рождения, абсолютно не приспособленные к жизни в мире высокой гравитации. Все, что я сказал, правда. Ты должна поверить. Ты тощий немощный урод, Дилда, заткнись! Взвизгнула она и в ярости бросилась на Лэнгли, все так же не глядя на него. Он попытался увернуться, но оказался слишком неповоротливым. Ее ладонь с размаху ударилась об его руку, и от неожиданной резкой боли у него на мгновение померкло в глазах. Раздался треск. «Вот стерва! Сломала мне руку!» — вскрикнул он про себя, медленно оседая вниз. Предплечье, согнувшись под неестественным углом, беспомощно повисло, жестко связанное с внешним скелетом. «И как же оно болело!» Он бережно положил руку на колени и начал укачивать ее, словно пытался убаюкать боль. Здоровой рукой он одновременно рылся в своих медикаментах. Патна попыталась было помочь ему, но он грубо прикрикнул на нее, и та отошла в сторону. Пока затвердевала быстродействующая гипсовая повязка, Лэнгли принял хорошую дозу болеутоляющего, а заодно и транквилизатор от нервов. В это время вошел Декранатус с топором на плече. «Что с твоей рукой?» — спросил тот, бросив топор на пол и падая на свое ложе. «Несчастный случай. Мне нужна срочная медицинская помощь, ее могут оказать только на моей планете. Поэтому давайте не будем откладывать наш разговор. Я расскажу обо всем, что вам необходимо знать». «Будет очень кстати. Хотелось бы задать несколько вопросов». «Для вопросов не осталось времени». Боль все еще не отпускала его, и Лэнгли говорил отрывистыми фразами. «Будь у меня побольше времени, я бы все очень подробно, не торопясь, разъяснил вам, чтобы вы поняли и согласились со мной. Но сейчас я просто расскажу вам, и все. Если вам нужна помощь, вы обязаны заплатить за нее. Установка экрана передатчика материи на такой отдаленной планете, как ваша, довольно дорогостоящая затея. Медикаменты, пища, источники энергии — все, чем мы будем снабжать вас, тоже стоит немалых денег. Вы должны будете возместить нам расходы». «Мы будем вам, конечно, очень благодарны». «На ваше спасибо ничего не купишь». Боль затаилась, но он чувствовал, как при любом неосторожном движении трутся друг от друга концы сломанных костей. С нервами была та же история, несмотря на транквилизатор. «Слушайте меня внимательно и постарайтесь понять, что я говорю. С неба не падают бесплатные булки. Что бесплатно, то негодно. Во Вселенной намного больше планет, чем вы можете себе представить. И людей, населяющих эти планеты, намного больше, чем я могу себе представить. А передатчик материи делает их всех ближайшими соседями. Вы можете вообразить, какие формы обрела культура, система управления, финансы за тысячелетия? Нет. По вашему лицу видно, что не можете. Тогда просто немного поразмыслите вот над чем. Чтобы достичь определенных целей, люди объединяются в кооперации. Что-то среднее между кооперативом и корпорацией. Не знаю, есть ли хоть в одной из ваших книг такие слова. Я вхожу в одну из коопераций, которая именуется «Открыватели миров». Мы исследуем незаселенные планеты и время от времени обнаруживаем миры, подобные вашему, которые еще не охвачены сетью нуль перехода. За предлагаемые услуги мы требуем полностью расплатиться». Патна молча стояла рядом с отцом, положив руку на его могучее плечо. Ее лицо, когда она взглянула на Лэнгли, выражало лишь ненависть и презрение. Декранатус, хорошо владевший собой, все еще не мог охватить разумом постулаты галактики за пределами своей планеты. «Мы с удовольствием заплатим вам, сколько потребуется, но чем платить? У нас нет денег, нет и таких природных ресурсов, о которых ты спрашивал вчера вечером». «Ваше богатство вы сами», — бесстрастно заметил Лэнгли. Таблетки все глубже погружали его в состояние апатии. «В связи с тем, что кроме этого богатства вы ничем не владеете, выплата долга растянется на несколько поколений. Вам придется производить себе подобных быстрее и качественнее. В этом мы вам поможем. Не бесплатно, конечно. Мы проводим эксперименты в мирах с высокой гравитацией, нам нужны наблюдатели. Автоматы не способны выполнять все операции. К тому же всегда найдутся желающие использовать таких выносливых работников, как вы. «Ты явился сюда поработить нас? Лишить свободы?» — взревел Декранатус. «Превратить свободных людей во вьючных животных? Никогда!» Он схватил с пола топор и, размахивая им над головой, стремительно, насколько позволяла сила тяжести планеты, поднялся. Но Лэнгли был готов к такому обороту дел. Тесная комнатка сотряслась от грохота его ружья. В каменной стене позади Декранатуса образовалась глубокая вмятина. «А теперь представь, что эта штука могла сотворить с тобой. Садись и перестань валять дурака. Будь уверен, я убью тебя, чтобы спасти свою жизнь. Мы не можем лишить вас свободы, потому что мир высокой гравитации уже сам по себе является тюрьмой для вас. Вы в оковах той силы, которая давит на вас, прижимая к земле, которая заставляет падать различные предметы, когда их бросают. Эта сила слабее в других мирах. Я могу покинуть вашу планету и законсервировать нуль передатчик, и наши отношения на этом закончатся, если вы действительно этого желаете. Выбор за вами». Он махнул ружьем в сторону Патны. «А теперь открой ту дверь». Декранатус стоял, растерянно опустив руки, позабыв о топоре. Мир, который он знал, внезапно изменился. Все изменилось. Лэнгли с трудом повесил ранец на одно плечо и взмахом ружья велел Патне отойти в сторону. Еле переставляя ноги, он направился к выходу. «Я еще вернусь, и тогда вы сможете мне сообщить о своем решении». Переборов отвращение, Патна окликнула Лэнгли, когда тот уже был за порогом. «Этот передатчик материи, когда мы сможем воспользоваться им? Посмотреть на чудеса иных миров?» «Не скоро. Во всяком случае, ты не доживешь до этого. Пользоваться нуль-передатчиком можно только тогда, когда уплачены все долги». Он был вынужден сказать ей это для ее же блага. Ведь чем скорее она узнает правду, тем быстрее приспособится к изменившимся обстоятельствам. «А ты займешься другим, более полезным делом. Будут нужны не крепкие спины, а умные специалисты, управляющие сложными механизмами. Твое чрево единственное, которое может производить их на свет. Не позволяй ему отдыхать». Изнемогая от ходьбы, он шел до тех пор, пока не оказался на свободном от строений пространстве. Остановившись, он с облегчением опустил ранец на землю. Ноша была слишком тяжела, чтобы нести ее к нуль-передатчику. Он включил механизм уничтожения и продолжил свой путь, не оборачиваясь на буйное пламя позади. Дорогостоящее снаряжение, конечно, но оно запишется на их счет. Никуда они не денутся и примут его условия, да им и не из чего особенно выбирать. Это пойдет им только на пользу. Не сразу, разумеется, но спустя какое-то время обязательно. Две приземистые фигуры все еще стояли на пороге дома, глядя ему вслед. Он пошел быстрее. Чего они ожидали? Милостыни? Вселенная не занимается благотворительностью. Нужно платить за все, что берешь у нее. Это естественные законы, нарушить его невозможно. А он выполняет свою работу и все. Всего лишь работу. Он ведь помогает им? Разве нет? Спотыкаясь, утирая пот и задыхаясь, он спешил поскорее уйти отсюда. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Трудная работа».